Событие 71. Никола Амати сидел в актовом зале Академии искусств впервые. Зал занимал половину первого этажа здания и вполне мог бы вместить человек 200, но сейчас их находилось в нем не больше двух десятков. Был его дядя Антон с сыном Пьетро, был отец Джералама и он, Никола. Весь клан Амати. Дедушку Андреа Амати, от которого они и унаследовали профессию мастеров по изготовлению скрипичных инструментов, Никола не застал. Тот умер задолго до его рождения. Даже отец и тот помнит его плохо. Так давно это было. Наверное, они могли бы и не уезжать из Кремоны в эту далекую и холодную страну. Но слишком заманчивы были условия. К тому же, проклятые испанцы опять повысили налоги. Неужели итальянский народ никогда не сбросит их ярмо? Кроме семейства Амати, в зале сидели и итальянские композиторы и музыканты, которых также уговорили переехать в Вершилово. С композиторами они перезнакомились еще по дороге, как и с музыкантами. Да многие знали друг друга еще по Италии. Не так много в мире настоящих мастеров по изготовлению скрипок и не так много людей, которым они нужны и которые способны их оценить. Среди композиторов выделялся Клаудио Монтеверди. Ему было уже за 50, и он прославился на всю Европу сочинением опер «Орфей» и «Возвращение Одиссея». Следующим по возрасту и известности был Агастино Маццари. Он недавно переехал в Рим, но, видно, Якоб Буксбаум уговорил и его поменять теплое итальянское небо на вечно хмурое небо Московии. Почти ровесником Николы был еще один известный композитор Алессандро Гранди. Самым молодым и никому толком неизвестным был Бенедитто Феррари. Ему едва исполнилось 20, но на одном из привалов он попросил у Николы его последнюю из изготовленных скрипок и сначала пробовал ее, а потом виртуозно сыграл мелодию собственного сочинения. Все заслушались. Кроме композиторов из Италии приехали и музыканты. Их до совместного путешествия по Европе Никола не знал, познакомились уже в пути. Они даже подружились с флейтистом Паоло Агирини. Тот был на пару лет старше Николы, которому только исполнилось 26 лет, и, как и Никола, был холост. Остальные композиторы и музыканты ехали с семьями, и лишь они с Паоло и совсем еще молодым Феррари были свободны. В Зальцбурге, а потом и в Вене, они втроем даже завалились в публичный дом. Благо денег на дорогу Буксбаум отсыпал щедро. Еще в зале было два скрипача из Рима и один виолончелист из Вероны. Виртуоз игры на альте Бенедитто Кальдери сегодня отсутствовал. Простыл и сейчас лежит в больнице. В Вершилово есть, оказывается, замечательная больница, где лечат совершенно бесплатно. Вообще в Вершилово очень много замечательного и необычного. Одна эта центральная площадь чего стоит? Никола бывал в Риме и видел собор Святого Петра и площадь перед ним. Они были разные. Там белый мрамор, здесь красный кирпич. Но которая из них красивее, еще можно поспорить. В Риме нет таких мозаик на наружных стенах зданий. Кроме итальянцев, в зале сидели и русские музыканты. Никола даже пообщался уже с одним из них. Тот играл на гуслях, такой народный струнный инструмент. Амати его опробовал и остался звучанием впечатлен. Эти гусли выдавали обширнейшую палитру звуков. Еще вместе с ними сидели и дожидались князя Пожарского пара русских музыкантов, играющих на различных рожках и дудочках, и был один испанец, что пришел с гитарой. Вот и все музыканты и композиторы. Князь Пожарский появился стремительно и начал с того, что отругал Агастино Маццари за то, что тот отказывается бегать по утрам. «У нас все бегают по утрам. Даже великий художник Рубенс пробегает положенные 2 километра. И все итальянцы, что приехали до вас. Даже 2 девушки-художницы. И сам Клавдио Акеллини. Это ведь не мне нужно. Это нужно вам, чтобы не болели и жили дольше. Завтра, господин Агастино, я сам зайду за вами утром, и мы будем бегать вместе, пока я не уплыву. А там меня заменит тот же Акеллини. Думаю, ему вы не сможете отказать. Ему даже король Франции Людовик не отказывает. Ладно, с этим покончено. Я собрал вас, чтобы рассказать о том, зачем вас пригласили в Вершилово». Князь оглядел собравшихся и продолжил. «Буквально через месяц начнут строить почти такое же здание для вас. Оно будет называться консерватория. В нем каждый из вас получит личный кабинет, а семейство Амати еще и мастерские. На первом этаже здания будет зал с хорошей акустикой, где по субботам и воскресеньям вы будете давать концерты. Кроме того, вам нужно набрать из подростков Вершилова учеников. Все вы будете ходить в школу для взрослых. Во-первых, изучать русский язык. Остановил он попытавшегося опять проявить недовольство Агастином о царе, вытянув вперед руку. А во-вторых, думаю, вам и самим будет интересно. Ведь астрономию у нас преподает сам Кеплер, учит рисовать Рубенс. Математике вас будет учить Клавдио Акеллини. Географию, сколько успею, буду вести я сам, а потом меня заменит Симон Майер. Это самые известные люди в мире в своих науках. Неужели не интересно послушать их? Такого нет больше нигде в мире, и ни за какие деньги вы не уговорите Рубенса учить вас рисовать нигде, кроме Вершилова. Думаю, тысячи людей вам будут завидовать. И самое главное, вы узнаете столько нового, что засыпать по вечерам будете с трудом. Голова будет пухнуть от вопросов. Будете хотеть быстрее снова в школу, чтобы эти вопросы задать. И чтобы не быть голословным, я сейчас проведу первый урок географии и расскажу, как на самом деле выглядит наша планета. Расскажу про два континента, что европейцы еще не открыли и откроют очень нескоро. Да, эту лекцию Николай в самом деле запомнил на всю жизнь. И на самом деле хотелось быстрее попасть на второй урок, чтобы задать вопрос о том, почему же Колумб смог вернуться назад, если ветра всегда в той части мира дуют с востока на запад. Он что, шел против ветра?